Остались ли у нее после родителей какие-нибудь средства? Да, те знакомые, которые написали Полю о смерти ее брата и его жены, пишут, что у брата остались кое-какие сбережения. Не бог весть что, но на то, чтобы девочке учиться и подрасти, кое-что осталось. У самой Поль есть сбережения, которые позволят ей прожить, о, очень скромно, очень, лет 10. Есть ли у Луизетты во Франции какие-нибудь родные люди? Нет, никого. В таком случае, говорит папа, совершенно отпадает необходимость отдавать девочку в услужение каким-нибудь Шабановым. Кем она будет в такой семье? Французской куклой для избалованных, капризных и недобрых детей. «Но зачем непременно отдавать ребенка в услужение?» – горячо возражает мама. «Она может просто жить у нас, будет расти вместе с Сашенькой, и все?» «Очень хорошо, допустим», – спорит папа. «Конечно, у нас ей будет хорошо. Она будет как своя родная девочка. Ну а как быть со школой? Ребенок должен учиться, а она вырастет без образования. Неучим вырастет». «Сколько вам было лет, когда вы приехали в Россию?» – спрашивает папа у Поль. 26. «Значит, вы до 26 лет жили на родине среди людей, которые говорили только по-французски, да еще вы учились во французской школе. Поэтому вы были и остались француженкой. А тут приедет ребенок 11-12 лет. Он будет жить в чужой стране, среди людей, говорящих на чужом языке. Можете мне поверить, она забудет родной язык. Может быть, не вовсе, не начисто, но в значительной степени. Будет говорить на какой-то смеси французского и русского. Что же вы дадите ей взамен родины и родного языка?» Поль слушает папу очень внимательно. Видно, что в уме ее идет сложная работа, и что папины доводы кажутся ей убедительными. «Значит, — говорит она вопросительно, — «Значит, надо вам ехать во Францию», — отвечает папа. «Дорогой мой Поль», — папа впервые называет ее так, — «дорогой мой Поль, нам очень горько расставаться с вами. Я никогда не забуду, как вы водили меня ночью 1 мая по темным окраинам, как помогали мне перевязывать людей, которых избили и ранили казаки». «Нет, мсье Ледоктор, это я буду вечно помнить и благодарить судьбу за то, что она позволила мне быть полезной людям в ту страшную ночь. И как я с вами вернулась утром домой, а мой маленький Саш не спит и плачет, а Кики клюет ее в щеку. И мадам уложила меня в постель и раздела меня как ребенка. А Жозефин принесла мне кофе в постель». Тут из-за запертой двери папиного кабинета, где мы сидим, раздается не просто рыдание, а горестный вопль. Это Юзефа, стоя под дверью и подслушивая, услышала, как Поль произнесла имя Жозефин. Она знает, что Поль так зовет ее, Юзефу. Растроганная, она ахнула вслух и заплакала. Вслед за тем деловитое сморкание и удаляющееся шлепанье Юзефиных ног. Этот маленький инцидент немножко разряжает атмосферу, и в кабинете все слабо улыбаются, даже Поль. Но папа снова серьезно продолжает разговор. «Еще одну вещь я хочу сказать вам, дорогой Поль. Деньги, какие скоплены у вас на старость, и те деньги, которые ваш брат оставил своей дочке, тратьте их главным образом на ее образование. Дайте ей возможность самостоятельно работать. Дайте ей хотя бы ремесло —